Вот это то место, где природа так мудро распоряжается погодой и облюбовал себе, ублажая свою всегда наполненную солнцем душу, человек лет 40 с небольшим, рано начавший лысеть, со скрипучим голосом, а работал он у океана, вдыхая туман, и по роду работы ему приходилось разбираться с нарушением законов и таможенных правил, а иногда и со смертями, которые могли обернуться убийствами. И звали этого человека Элмо Крамли. Я нашел его и его дом благодаря прохожим, которые, выслушав мои вопросы, кивали и показывали, куда идти. Все как один они сходились на том, что каждый вечер, довольно поздно, приземистый детектив легкими шагами вступает в эти зеленые джунгли и скрывается там под шум крыльев, слетающих вниз фламинго и тяжело поднимающихся на ноги гиппопотамов. «Как мне быть?» – думал я. «Стать на краю этих диких зарослей и выкрикивать его имя?» Но Крамли окликнул меня сам. «Господи помилуй, неужто вы?» Когда я появился у его ворот, он как раз выходил из своих райских кущ по тропинке, заросшей сорняками. И я. Пока детектив продвигался по едва заметной тропинке, мне казалось, я слышу те же звуки, которые мне чудились, когда я проходил мимо. Вот скачут газели Сеттон Томпсона. Сеттон Томпсон, Эрнест, 1860-1946, канадский писатель и художник, анималист. Вот в панике разбегаются полосатые, как кроссворд, зебры, а вот ветер приносит запах золотистой мочи. Это львы. «Сдается мне», – проворчал Крамли, – «мы сыграли эту сцену еще вчера. Пришли извиниться, раздобыли материалы похлеще и посмешней». «Если вы остановитесь и выслушаете», – начал я. «Ну и голос у вас, доложу я вам. Недаром одна моя знакомая, что живет в трех кварталах, от места, где вы нашли труп, говорит, что ее кошки до сих пор не вернулись домой. Так вы напугали их в ту ночь своими воплями». «Ладно, я стою. И что?» При каждом его слове мои кулаки все глубже уходили в карманы спортивной куртки. Почему-то я никак не мог их вытащить. Уткнув подбородок в грудь, отведя глаза, я старался собраться с духом. Крамли посмотрел на часы. «В ту ночь у меня за спиной в трамвае кто-то стоял!» – внезапно закричал я. «Это он засунул старика в львиную клетку!» «Тише, тише, с чего вы так решили?» Кулаки задвигались у меня в карманах, сжались еще сильнее. Я чувствовал, как он протягивает ко мне руки, чувствовал, как шевелятся его пальцы, словно умоляют. Он хотел, чтобы я обернулся и увидел его, ведь убийцы все хотят, чтобы их обнаружили. «Да, по мнению халтурщиков, выдающих себя за психологов, чего ж вы на него не поглядели?» «С пьяными стараешься не встречаться глазами, еще усядутся рядом, начнут дышать на тебя». «Верно». Крамли позволил себе проявить некоторую заинтересованность. Он вытащил кисет, бумагу и стал сворачивать сигарету, намеренно не глядя на меня. «И что?» «Слышали бы вы его голос, тогда поверили бы». «Господи, да он был... точь-точь тень отца Гамлета, взывающая из могилы «помни обо мне». Но этот-то просто молил «посмотри на меня, узнай меня, арестуй». Крамли закурил и сквозь дым взглянул на меня. «Да от его голоса я за несколько секунд состарился на 10 лет», — продолжал я. «В жизни не был так уверен, что моя интуиция меня не обманывает». «Интуиция есть у всех». Крамли изучал свою сигарету, словно не мог решить, нравится она ему или нет. «И бабушки у всех сочиняют рекламные стишки пшеничным и прочим хлопьем, и долдонит их целыми днями, так что руки чешутся прибить старушек. Каждый дурак воображает, будто он может с успехом совмещать в себе поэта, сочинителя песенок и сыщика-любителя. Знаете, о чем вы напомнили мне, сынок? О том, как целое скопище идиотов атаковало Александра Попа. Поп Александр, 1688-1744, английский поэт-классицист-критик. Размахивая своими поэмами, романами, очерками и требуя у него совета, Поп, в конце концов, разъярился и написал опыт о критике. «Вы знаете Попа?» Крамли сокрушенно вздохнул, бросил сигарету и наступил на нее. «А по-вашему, детективы – это легавые, и мозги у них как замазка? Что же до Попа? Господи, да я еще юнцом читал его по ночам под одеялом, чтобы мои не подумали, будто я спятил. А теперь прочь с дороги». «Вы хотите сказать, что я зря стараюсь?» – воскликнул я. «И даже не попытаетесь спасти старика?» И сам вспыхнул, услышав свои слова. «Я имею в виду...» «Знаю, что вы имеете в виду», – терпеливо проговорил Крамли. Он смотрел вдоль улицы, словно видел там, вдалеке, мой дом, письменный стол и машинку на нем. «Вы зациклились на какой-то удачной мысли. Вернее, вообразили, что она удачная, и вас залихорадило. Наверное, вам сейчас хочется только одного – вскочить в большой красный трамвай, поймать этого пьяницу и задержать его. Но если вы и вскочите туда, его там не окажется. А если окажется, то выяснится, что это не тот пьяница. Или вы его просто не узнаете. Вот вы и сбиваете пальцы в кровь, колотя по клавишам своего Ундервуда. Ведь материал идет здорово, как говорит Хемингуэй, а ваша интуиция отрастила такие щупальца, чувствительней не бывает. Но все это бредни, и я не дам за них даже 3 центов.